До самого света стреляли. А мы, голодные, холодные, мчимся к нашим на третьей скорости. Вдруг лейтенант и спрашивает. «Прокопенко, есть хочешь?» «Миску вареников съел бы, — говорю. Может, вернемся на старое место, в вагон?» «Нет, — отвечаю, — лучше не надо. Ту еду фашист трогал, в глотку не полезет. Ну, тогда я сам». Вынимает из кармана плитку шоколада и давай ее грызть. У меня даже кишки подвело. «Товарищ лейтенант, — говорю, — это вы там взяли?» «Там, — говорит, — только он же тебе в глотку не полезет». «Ох и брешет же! — воскликнул один из слушателей, восторженно потирая руки. — Про шоколад-то, небось, сам сочинил?» «Так уж и сочинил, — оборачивается Прокопенко к сомневающимся. — Спроси у лейтенанта. Тише там! — раздается сверху голос Тура. И все затихают. Но вскоре из темноты доносится шепот другого бойца. «Отступишь с позиции, — душа наизнанку выворачивается, — чтобы нашу землю паршивые фашисты паскудили. Техникой берет подлюга. Только залп дашь, уже рама над тобой кружит. Ну и меняй сразу огневую, а то расклюют, как сороки яблоко. Самолетов бы нам сюда, танков. Мы тут на одних пушках держимся, а царица полей драпает. Наплодили техники, гады. Вбегаю я в село, а по улицам фашисты бьют, спасения нет. Гляжу, на дворе дед ботву секачом шинкует. Дедушка, прячься, кричу. Он поглядел на меня и говорит: а чего мне прятаться? Они будут стрелять весь день, а ты из-за них дело бросай и знай себе, рубит. Григорий, сидя на сыром песке, прислушивался к неторопливой беседе и думал о своем. Неподалеку от него спокойно заснул Рязанов, а наверху нервно прохаживался Тур, кого-то высматривая в темноте. Рожь тихонько шелестела, точно убаюкивая землю и усталых солдат. В этот шелест врывались одиночные выстрелы, стрекотание пулеметов, гул машин и гудение самолетов, плывших как звезды меж звездами. Вот и его жизнь. Точно капелька в реку влилась в армейскую колею. И как капли с рекою соединен со всем тем миром, что кинул его на тропу войны, на которой ему либо быть в чести, либо головы не снести. Перед глазами поплыли родные места, встречи с земляками, с близкими, жена, дети. Не важно, что у него так мало военных знаний. Он добьется права, говоря о своем незаметном деле, смело смотреть в глаза всем, кто не без пользы живет на этом свете. Вспомнился Игорь Цвит. После событий в городище Григорий почувствовал к Дмитру глубокую симпатию, по-новому, вернее, оценил его непрямой путь. Позвонил командир дивизиона, вызвал комбата. Тур, обваливая песок, спрыгнул в укрытие, взял трубку. «Нет, не приходил. Жду не дождусь. Я тоже так думаю. Такой не прозевает грушку в золе, а ежели что, так из огня вытащит». В трубке заклокотал короткий смешок, и лейтенант передал ее Григорию. При свете звезд худое длинное лицо командира казалось белым, тонкие нервные губы изредка подергивались, то ли от ночной прохлады, то ли от нетерпения. «Спать не хочешь?» «Нет, товарищ лейтенант». «А я поспал бы в саду, на сене, чтобы сквозь ветви было видно небо, звезды». Лейтенант усмехнулся, но сразу же стал серьезным, прислушался к шороху и бесшумно выскочил из окопа. На рассвете, уже засыпая после смены, Григорий услыхал радостный окрик Тура. «Созинов! Миша! Ты!» Собственной персоной донесся в ответ со стороны дороги звонкий веселый тенор. Шевчик, приподнявшись, увидал лейтенанта с блестящими глазами, с глубокой ямочкой на подбородке. Офицер шел легко, словно не касаясь земли, только изредка зябко поводя плечами. Обмундирование на нем и на двух шедших позади бойцах промокло до нитки. От гимнастерок шел легкий, едва заметный пар. «А я уже чего не передумал, Миша?» «Знаю, знаю твою поэтическую натуру. Может, уже и не Крылов в стихах сочинил?» «Перестань, Михаил, что за шутки?» «Ну, друг, какие мы данные принесли? Недаром на болоте комары нам глаза выедали. Засекли мы фашиста. Видно, наступать готовится, силы подтягивает». Топограф предупредительно раскрыл планшет с панорамическим изображением местности. И Созинов с заговорщической улыбкой указал Туру хутор на правом крутом берегу реки, а потом спрыгнул в окоп и доложил командиру дивизиона. Засекли скопление машин и живой силы. Расположившись на земле, Созинов и Тур сосредоточенно склоняются над картой и, накрыв ее желтым целлулоидным кругом, принимаются старательно и быстро готовить данные. Настроение у бойцов приподнятое, их охватывает нетерпение. Усталые, мокрые разведчики, выливая из сапог грязь, в полголоса рассказывают свои приключения, прислушиваясь к коротким фразам командиров. Но вот Тур рывком поднялся, выпрямился, и Григорий взволнованно ловит команду. «По скоплению пехоты!» «По скоплению пехоты!» — торжественно передает Григорий на батарею первую в своей жизни боевую команду и до боли прижимает трубку к уху. Огневая глухо отозвалась. «Гранатой! Взрыватель осколочный! Гранатой! Взрыватель осколочный! Заряд четвертый! Заряд четвертый!» Слова и цифры команды, нарастая, заполняют все существо, словно уже открыли долгожданный огонь. «Первое! Один снаряд! Огонь! Первое! Один снаряд! Огонь! Выстрел!» — откликнулась огневая. Над ними с шуршанием пролетел снаряд. «Левее 40!» — доложил, отрываясь от стереотрубы, Созинов. Григорий четко передает команду на огневую и снова слышит волнующее «выстрел». Мелодичный шорох разрезает утреннюю прохладу. «Сейчас мы возьмем их в клещи», — криво улыбается Тур. «Левее 003! Левее 003! Батарея огонь! Батарея огонь!» Громовым выстрелом гаубиц через короткий интервал откликаются глухие разрывы. «Накрыли!» — оторвался от трубы Созинов. «По машинам ударили, чадят. Батарея 4 снаряда, беглый огонь. Батарея 4 снаряда, беглый огонь». И снова над головами артиллеристов сверлит лазурь печальный шелест, и снова глухо бухают разрывы. Эти напряженные минуты становятся неотъемлемой частью жизни. Кажется, никогда и не было тишины на земле. «Огонь!» — машет рукой командир батареи. «Огонь!» Далекие разрывы сливаются в сплошной, все разрастающийся грохот. На лицах артиллеристов появляются жесткие усмешки. Подскакивают фашисты. Выше хутора прыгают. А как же, чай до неба не близкий путь. Поздравляю с успехом, Тур. Недаром ешь командирский хлеб. Бойцы смотрят на командиров во все глаза, любуясь ими. Командир полка объявляет благодарность лейтенантам Туру и Созинову, передает Григорий слова командира дивизиона. Но возле стереотрубы уже не видно никого. Созинов, прислонившись головой к стене НП, сидя спит и не чувствует, как за воротник ему сыплется песок. От гимнастерки его все еще идет пар, утомленное лицо освещено полудетской доверчивой улыбкой. Григорий смотрит на спящего с ласковым сочувствием, как на сына. Глава 7. От нескончаемого грома и грохота гудело в голове. кололо в ушах и мутило, как после несвежей пищи. Часть давно уже не выходила из боя, и бойцы почернели, как земля, вытянулись, стали хмурыми. Когда случалась короткая передышка, люди падали на траву тут же возле горячих тупорылых гаубиц, на которых порыжела и потрескалась краска. «Подымайся, орлы!» — звучал охрипший голос старшего на батарее. И расчеты вновь бросались к орудиям и застывали, как мраморные, прислушиваясь к новой команде. «По фашистской сволочи! Огонь!» Извергая снопы пламени, стволы, содрогаясь, откатывались назад. И каждая гаубица была похожа на зверя, который, сжавшись, приготовился к прыжку. «Лаврененко, не отставать, не отставать!» Всевидящее око 20-летнего командира следило за всеми расчетами. «Есть не отставать!» Темное, залитое потом лицо командира орудия оборачивалось к лейтенанту. Сильные руки снова и снова вкладывали в задымленные черно-сизые отверстия снаряды, сверкающие медными обручами. Взметая землю, бушевал, рокотал ураганный огонь, и перегретые жерла дышали жаром.